Глава 12. Зона 09. Два дня спустя. «Это безумие. Настоящее безумие», — бормотала Нина, идущая за нами с Беллой. Мы все были в комбинезонах и, конечно же, шлемах. Ну и маленькие сумочки имелись. «Нет, шанс успеха 89%, — возразил я. «Был 85 же». «Охрана оказалась куда меньше, чем мы думали. Вот шанс и повысился», — ответил ей. «Еще бы здесь было много охраны. Мы же там, где людей, уже 80 лет не было. И это, оно хоть когда-нибудь закончится?» Нина указала на биологическую стену сооружения, вдоль которого мы и шли. Огромного сооружения. И да, это был узел, древний узел. Находится он в центре территории бывшего Казахстана. И охраны здесь сгулькин нос. Поэтому сложнее всего было именно незаметно добраться сюда. Но здесь такая концентрация тумана, что стоит отойти друг от друга на пару метров и потеряешься. Даже жукам здесь тяжело ориентироваться. Двигаться можно лишь с помощью локатора. Земляне здесь, скорее всего, попросту не смогут действовать хоть сколько-либо эффективно. Да что говорить, здесь даже наш спутник не работает. Не может пробиться через столь высокую плотность токсина. Но я постепенно объясню всю хитрость нашего плана. А сейчас... «Нашли. Лезем». Я указал наверх, и Ларри подсветил Белли, где резать. «Опять эта кишка», — вздохнула та. И, впиваясь пальцами в плоть гигантской башни, чья высота около 500 метров, забралась на нужную высоту и принялась резать плоть своими клинками. Но она их не раскрывала, оставив коротыши. Затем я помог подняться Нине, и мы оказались в длинной склизкой кишке, после чего на четвереньках пошли дальше. Впереди Белла, я в конце, а между нами Нина. Было узко и тесно, а еще мы слегка поднимались наверх. И тут скользко. Поэтому, когда Нина поскользнулась, я уже был готов ловить ее. «Ой, пальцами чуть анальной девственности не лишил», — тихо воскликнула та. А я чуть ранее одной рукой вцепился в стенку нашего тоннеля, а вторую вытянул вперед. «Ну, учитывая, какая у тебя задница, могла бы ему нос сломать или еще что похуже», — возразила Белла. «В смысле, какая у тебя задница? Хочешь сказать, у меня большой зад?» «Тихо вы!» — рыкнул я и полез дальше. «Если жуки услышат, мало не покажется». «Так мы же в шлемах. Они не идеально звуконепроницаемые», — возразил я. И Нина замолчала. Но хватило ее ненадолго. «Поняла. Прости. И кстати...» «Нин!» «Молчу-молчу». Мы проползли несколько сотен метров и существенно поднялись наверх. А затем Белла по моей указке начала резать плоть кишки, отчего та сжалась и нам стало еще теснее. Вскоре мы полезли в дыру и оказались в большом помещении, где на полу рядками стояли биокапсулы. Они были 6 метров в длину, 3 в высоту и 2 метра в ширину. Нижняя половина была хитиновая, а верхняя имела форму сот. Соты эти также были из хитина, а за прозрачной пленкой виднелась светящаяся зеленая жижа. Здесь вырабатывается основное вещество токсина, но нам это не нужно. Мы пробежали вдоль стен помещения, направляясь к двери сфинктеру, но она резко открылась и показался доходяга. Это был худощавый грас, который занимался хозяйственной деятельностью. В данном случае он регулирует работу биоустройств грас. Я думал, он мимо пройдет по коридору, но нет. В последний момент резко свернул в это помещение. К нашему счастью, мы вовремя успели среагировать и разбежаться по различным укрытиям. «Пропускаем», — приказал я, прячась за одним из устройств. Когда худой жук прошел достаточно далеко, мы подошли к сфинктеру. После чего я достал из сумки кисть пехотинца и вставил его палец в дырочку в стене. Палец вошел, и сфинктер открылся. Но звучит, конечно, не очень, так что буду называть сфинктеры дверями. Мы оказались в широком коридоре из плоти. Тут были путь налево и путь направо. Мы пошли направо, точнее, побежали, и пару минут спустя оказались у другой двери. Прошмыгнув внутрь, мы попали в помещение с огромной веной по центру помещения. Она была аж полметра в диаметре. Само помещение круглое, и здесь нашлось множество биологических мешочков, в которых грас хранят различные вещества. Ими жуки регулируют жизнедеятельность узла. К примеру, здесь на стене висит что-то вроде хитинового инъектора, В него вставляется шарик, внутри которого особое вещество. Шарики размером с крупное яблоко лопаются внутри, и жидкость перетекает в иглу. Затем игла вонзается в вену. «Это наша цель?» — спросила Нина. «Одна из двух. Я начал работать с инъектором, используя руку жука. И это очень сложно и неудобно. А что ты делаешь?» «Эти белые шарики содержат в себе вещество, которое отвечает за уровень страха. Узел выделяет токсин, чтобы защитить себя. Если он не будет бояться, то не станет выделять токсин». «Так оно станет выделять больше токсина?» — удивилась Нина. «Некоторое время, да. Но если уровень страха станет выше определенной отметки, вместо токсина она начнет выделять смертельный яд. Ну и будет кое-какой сюрприз. Но главное не это. Я ввел уже пятую дозу страха, как говорили в пехоте. Мой оригинал многократно проникал внутрь узлов и... А почему я это помню? Хм, странно. По идее, этой памяти не должно было быть. Стоп. Сейчас не до этого. Нужно продолжить миссию. Обычно это делается, чтобы устроить хаос в тылах противника. Для уничтожения узла достаточно принести бомбу куда надо. Но бомбы у нас нет. Помогайте». Когда я ввел последнюю дозу, начал набирать в сумку синие шары. Это особое вещество, очень ценное. Мы набирали полные сумки, как вдруг узел тряхнуло. Началось. «Теперь Нина. Давай, ты должна найти кристалл». «Поняла». Она нажала на шлем, и стекло втянулось, а я открыл дверь. Затем расстегнул комбинезоны девушек и схватил их за грудь. «Да, так ближе к сердцу и ядру. Надо так». «И нет, яда здесь нет». Нина открыла рот и начала тихо выпускать свою силу. Я же потянул энергию из Беллы, передавая Нине. А голос девушки постепенно стал громче. Потом еще и еще. И вот она уже кричит. А волна энергии девушки, совмещенная с локатором, проходит по всему сооружению. И вдруг она замолчала. «Нашла», — тихо сказала она и закашлялась. А я активировал медика и ввел ей регенерирующие вещества, обезболивающие и стимулятор, быстро приводя в чувство. «За мной». Когда Нина отдышалась, мы побежали за ней. Но пробежали всего 10 метров, как на нас с потолка посыпались 5-метровые белые гусеницы. У них были острые зубы, жуткая пасть, и они пищали да визжали. «Это и есть сюрприз?» – вскрикнула Белла, разрубая тварей. А я подсосал из них энергию. «Да». Теперь узел считает врагами всех, кто внутри него, и пытается их убить. «А он сможет?» «Если бы не смог, спецназ Нор не делал бы подобное», — улыбнулся в ответ. «И шлем больше не снимайте». Мы побежали дальше и нашли дверь сфинктер. Но теперь просто разрубили ту и проникли в тоннель-лестницу. Недолго думая, мы поползли наверх. «А у вас в узлах тоже были кристаллы?» — спросила Нина. «Нет». «Но тогда откуда ты знаешь, что они тут будут?» «Потому что узлы не должны выделять столько тумана, сколько выделяют узлы на земле. А значит, есть что-то, что питает их». Мы вскарабкались, потом вышли в широкое помещение с десятком напряженных мышц. Они начинались на потолке и уходили в пол. Эти мышцы набухали снизу и до потолка, а потом начинали сдуваться, но уже сверху вниз. При этом они издавали шипящий звук. Но нам тут ничего не нужно, и мы выбежали в широкий и очень длинный коридор. А там... «Вот это зрелище!» – тихо воскликнула Белла, глядя, как сотни гусениц жрут и убивают жуков-воинов и доходяг. Тут даже пехотинец был, но его уже убили. Гусеницы окружили жуков, а те не понимали, что им делать. Воины старались просто отбросить гусениц, но те все напирали, и кольцо сужалось. Мы же побежали дальше, но и на нашем пути начали появляться гусеницы. Они пищали и даже прыгали на нас, но не быстрее, чем мы бежали. Пробежав до конца коридора, проникли в огромное помещение со внутренними органами узла. Здесь была охрана Грасс, причем внушительная и мертвая. Но мы побежали дальше и дальше, пока не оказались в коридоре, полном гусениц. «Есть обходной путь?» – спросил я. «Нет, только если делать большой крюк или же ползти по кишкам. Но есть кое-что получше. Дайте еще энергии и... Я же не умру, если сниму шлем». «Нет, у меня есть очистка». Она кивнула и далее, открыв стекло шлема, закричала. Я напитывал ее от Изабель, а сотни гусениц, которые уже ползли к нам, начали терять сознание. «Я все». Нина потеряла сознание. А я вернул стекло шлема и, взяв девушку на руки, отдал Белле. и мы побежали к гусеницам. Опустошив гусеницы, я быстро полностью зарядил Беллу, Нину, да и себя не забыл. А затем мы побежали дальше. Коридор спиралью обвивал главное ядро узла. И 5 минут спустя мы прибежали к массивному сфинктеру. И здесь все было залито кровью жуков. А также валялись мертвые гусеницы. Сотни трупов. Пробившись через дверь сфинктера, мы увидели очередных гусениц. Но с ними легко справилась Белла, уходя с линии атаки и разрубая твари на части. Помещение же было огромным, и здесь находились сотни биологических трубочек, тянувшихся от потолка к полу. Они были более метра в диаметре и выглядели прочными. Также из потолка тянулись какие-то мышцы, которые периодически сокращались, словно прогоняют через себя жидкость. И синие вены. От них шел шум быстро текущей крови. Все было расположено симметрично и имело какую-то свою сложную структуру. А я уже бежал к нему. Это походило на большой такой персик, внутри которого находится жидкий токсин и сияющий кристалл. И судя по всему, Грасс прекрасно понимают, что такое лим-кристаллы и как их использовать. Придерживая Нину, я ударил ножом по персику и отскочил в сторону, избегая вырвавшейся струи. Все же этот жидкий токсин – та еще кислота. Струя жидкости под высоким давлением полетела вдаль, а справа от меня послышалось шипение. Две гусеницы мчались на меня. Выпустил молнию, поражая тварь слева, а затем побежал, ибо вторая готовилась отпружинить на меня. И она прыгнула, а я отскочил в сторону, и гусеница упала в кислоту, но ей плевать, кислота не вредила существу. Зато не плевать на молнию. Шокер БМ-2 пусть и не убил, но вырубил тварь. А я заозирался, замечая Беллу и еще целую орду гусениц, несущуюся на нас. Поэтому ударил электричеством по ножу в персике. Он уже был покрыт налетом и вскоре сам лопнет из-за кислоты. Но времени не было. Я ударил, тот сломался, и кислота потекла еще большим потоком. Под ногами уже все было в кислоте, и даже ботинки шипели. Но пока держались. А вот когда прибудут гусеницы, продержаться я уже не смогу. Их много. И оружия нет. Но есть Нина. Вытягивая из нее энергию, начал бить молниями по гусеницам, вырубая то одну, то другую. А они все лезли и лезли, словно белый ковер. Но раздался крик, и Белла, бегущая по телам белых 5-метровых гусениц, начала отсекать им головы или просто вспарывать тела. Твари полностью переключились на нее, а я бросился к персику, из которого уже вытекла кислота. И там... Ох... Один большой и 5 крохотных кристаллов. Грасс выращивают кристаллы в узлах. Кристаллы маленькие по 100-200 грамм, а большой килограмма 3, не меньше. Все в сумку, и окрикнул Беллу. «Уходим!» Я рванул обратно в спиральный коридор. За мной Изабель, а за ней полчища гусениц. Но там был проход в стене и лестница. Мы поползли наверх, потом еще выше и выше. Повсюду были гусеницы, и мы практически по ним бежали. Иногда я бил молнией, но в основном мы игнорировали их. И вот мы прибежали. Крыша узла. Она была плоская, дабы на нее могли садиться корабли жуков и подпитываться. Но сейчас здесь было пусто, а вокруг... Внизу уже все было в фиолетовом тумане. Яд. Этот яд накроет все на многие десятки километров, пока узел не умрет. А он умрет. Его уже не спасти. Когда он начал выделять яд, то и сам отравился им. К тому же без кристалла-то. «Ларри, давай!» — приказал я, кинув взгляд назад. Гусеницы. Они ползут отовсюду. Как с лестницы, так и ползут по внешним стенам узла. Но вдруг мы с Ниной и Беллой оказались на капитанском мостике. Телепортация. «Улетаем!» — приказал я, и корабль полетел вперед. А под нами бескрайнее зеленое море токсина. И узел. Нет, корабль не мог сесть на узел. Ведь в этом токсине 1000 аэростатов Грасс. И про пушки самого узла не стоит забывать. По воздуху к узлу почти не подобраться. Зато можно было повиснуть на безопасном расстоянии и ждать, пока в тебя телепортируются. Чем мы и воспользовались. «У нас тут гость», — громко сказала Василиса, и я чертыхнулся. «Мухи!» «В клинок!» Я, уложив Нину на диван, побежал к люку и опустился в робота, который был прицеплен к кораблю. Мы быстро заняли позиции и увидели их. Впрочем, это было предсказуемо. Я не надеялся на то, что удастся подлететь незаметно. и тем более незаметно улететь. Собственно, поэтому клинок и был пристыкован кабиной назад. Руки пушки тут же приготовились встречать мух, и корабль поднялся выше. Турели тоже были готовы, а врагов было 7. 3 справа, 2 по центру и 2 слева. Мухи были весьма быстры, но вне тумана не очень боеспособны. Или в воздухе попросту убивает их. Впрочем, как и всех грас. Но им хватит времени, чтобы убить нас раньше, чем они сами умрут. Но это если догонят. А еще можно было улететь в космос. Там мухи не выживут. Но это как крайняя мера. Лучеметы корабля показались из корпуса и открыли огонь. Руки пушки и турели тоже. Монстрам же нужно было подобраться ближе, и они рассеялись, чтобы по ним было сложнее попасть. Но мы просто начали выше подниматься. Им тоже пришлось. А я выстрелил и лишил одну из тварей крыла. Осталось 6 монстров. Подбитая тварь упала в туман, и вскоре она разобьется при ударе о землю. А мы тут же подбили еще одну тварь. Это кто-то из девчат метко попал. Муха попыталась удержаться с поврежденным крылом, но нет. Она полетела вниз и скрылась в тумане. Остальные уже приближались, и вскоре в нас полетит кислота. Но мы поднялись еще выше, и... Здесь дул ветер, сильный. В таких условиях плеваться кислотой мухи не могли, поэтому просто полетели на нас с целью разорвать лапами. Однако турели все еще били по тварям, и те одна за другой падали. А еще... Мухи хоть и быстрые, но мы-то можем разогнаться до 500 км в час. И разогнались. Поэтому только мухи добрались до 100 метров от нашего металлического бока, как стали отдаляться. Я же подбил еще одну тварь. Муха, конечно, попыталась увернуться, как обычно делала, но расстояние слишком близкое. Не успела. Лучи разрезали оба крыла и переключились на вторую муху. А та резко нырнула под нас. И зря... Все турели клинка начали по ней стрелять, и множество лучей пронзили крылья. Последняя муха начала терять высоту и скрылась в тумане. А мы полетели домой. Фух. Пользователь, я, конечно, понимаю, что шанс на успех был высок, но вы рискуете 1 200 000 жизней. Ворчал Ларри. Если ничего разительно не изменить, то с Землей случится то же самое, что и с Нор. «И не забывай, я боевой корабль. Вижу возможность, цепляюсь за нее». Да и ИИ лишь обреченно вздохнул. Да и он сам рассчитал шанс на успех как оптимальный. Ну и все прошло в пределах плана. Разве что Нина показала себя лучше, чем я планировал. А вот мухи наоборот. Они молодые и не умеют сражаться. Действовали хаотично, не понимали, как меня ловить, и упустили возможность, дав мне разогнаться. Ладно. Мы остались в клинке, так как на корабле нечего делать. Там лишь одно помещение для людей, и, собственно, все. «Ну что там было-то? Нам жутко интересно», — спросила Женя. Мы сидели на креслах, повернутых к центру. «Ох, монстры, гусеницы, много беготни. Я 5, наверное, попрощалась с жизнью». Белла начала рассказ, а девчата слушали с открытым ртом. Но тут Нина спустилась. «Вот, а она как закричит, и все лягут». «Это было чертовски страшно. Думала, помру», — простонала девушка. И, подойдя ко мне, села на мои коленки. «Хочу любви, ласки и массаж». «И я...» — смутилась Белла. Даже клыки невольно вытянула. «И кровушки. Ну, самую малость». «Чувствую, что меня убьют не грас, а женщины». Вздохнув, приласкал Нину, поглаживая ту. А затем раздался голос Ларри из динамиков. «Пользователь?» «Кристалл, добытый вами, невероятно чист. Мы можем повысить производство энергии на 20 единиц. Действую?» «Да, действуй. Все равно его больше некуда использовать». «А клинок? В него можно вставить кристалл или продаж. Такой кристалл, наверное, состояние стоит», — удивилась Нина. «Убьют», — ответила Катя. «Он слишком большой и мощный. За таким начнут охоту не только аристократы, но и другие страны». «А для чего они?» — спросила Женя. — «Считается, что это источник энергии, но я уверена, что используют их иначе. Да, Вась?» «Выплатит за меня долг, тогда и узнает», — ответила та. «Ну, тогда опускаемся», — заявил я. А девчата простонали. «Мы еще не собрали все, что нужно, так что по местам. Сейчас будем много стрелять». Нина неохотно заняла свое место, А затем мы опустились в туман, и я выпустил сканирующий импульс. Дальности хватает, чтобы достать до поверхности Земли, и очень желательно, чтобы рядом не было мутантов и аэростатов. Но они все же были, аэростаты. Они здесь повсюду. И летать в тумане без сканера — это та еще лотерея. Поэтому сейчас мы плавно опускались и отстреливались от этих биошаров. Они были полны кислоты, и их словно притягивало к нам. Но никто не долетел, а мы успешно приземлились. Сбросив клинок, возмездие отлетело в сторону и запустило токсин в реактор. Мы же направились в небольшой городок, что находился рядом с местом нашей высадки, и устроили небольшой геноцид мутантам. Я старался убивать не более четверти популяции, дабы монстры смогли быстро восстановить свою численность. Не всегда, конечно, получалось. Некоторые монстры попросту не знают страха. Но в итоге мы собрали все, что просил клан Василисы. И даже больше. Помимо этого... Внимание! Установка устройства биореактор ЖУК-4 завершена. Биореактор занял много места и требовал много ресурсов. Но зато он может перерабатывать биоматерию в энергию. И пусть у него шуточное название, но этот реактор заслужил право на жизнь. В середине войны от него была огромная польза. Вместо того, чтобы сжигать жуков, мы перерабатывали их тела, получая энергию. В нашем случае на переработку пошли тела мутантов. Шкуры и кости на дело, а плоть на энергию. Охота затянулась настолько, что мы остановились в зачищенной деревне. Монстры сбежали. И думаю, они скоро вернутся. Так что мы оказались снаружи, дабы погулять. Все изделия из металла, что здесь были автоматически телепортированы и расщеплены кораблем. Даже стекло разбитое и всякую химию с пластиком забрали. «Фотки?» — спросила Нина и заулыбалась. Но девчата пригрозили, что побьют ее. Все устали. Так что мы просто погуляли и вернулись в клинок, да разложили кресло кровати. Дарья начала готовить ужин. Кто-то залез в душ, кто-то просто улегся валяться и залипать в телефоне. А Катя ушла в реакторную корабля. Она старается там проводить как можно больше времени. Все же в реакторной сильное излучение кристалла, так что мы там поставили два кресла. «Кто здесь?» — спросила Катя и тут же нацепила маску. «А, это ты?» «Да, ужинать пойдешь?» Я присел рядом с обнаженной девушкой, которая заряжалась. «И, кстати, это хорошая идея. Думаю, если показать это место Хами, он отсюда больше не выйдет». «Пойду». Она потянулась ногами и руками. Выглядело это мило. «А расскажи про нор. Как там жилось до вторжения жуков?» «Я не хочу лишний раз теребить прошлое, дабы не снизить свою ментальную стабильность. Но ты можешь попросить Ларри. Он расскажет и даже покажет». «Хорошо. Просто очень интересно, как жили наши предки». «Так же жили», — улыбнулся ей. «Прям так же?» — искренне удивилась девушка. «Да, Нор прошел через все, что сейчас проходят люди. Но это было задолго до моего... точнее, рождения моего оригинала. Для меня...» — она перебралась через кресло и оказалась на моих коленках. «Ты самый оригинальный оригинал». Катя потянулась, чтобы снять шлем, но к нам вломилась Дарья. «Ой!» — воскликнула та, увидев нас. «Девчат! Они сексом занимаются, их можно не ждать». «Я голодная, не будет тебе секса», — заявила Катя. И, спрыгнув с меня, хохоча пошла в коридор. «Да и я хочу есть». «И что все тут такие озабоченные-то?» «Пользователь, вы сами виноваты», — озадачил меня Ларри. «Крепкий организм существенно влияет на репродуктивную функцию, а он стоит у Василисы, Нины и Екатерины». «То-то Нина стала такая активная. Не подумал. А почему Василиса такая спокойная?» «Думаю, она просто умеет держать себя в руках». «Хм, понятно. И, кстати, что по татуировкам? Удалось что-нибудь узнать?» «Я еще провожу исследования. Нужно больше времени. Это оказалось намного сложнее, чем предполагалось». Удивил меня Ларри. «Но, думаю, когда я поговорю с главой клана, что-то да прояснится». И вот я спустился вниз, где уже была готовая еда. Дарья, как обычно, нас баловала вкусняшками. Так что мы наелись, вот только помыться оказалось мне не судьба. Душевую тут же заняли, поэтому я направился на крышу. Посидеть да подумать в тишине и покое. «Ларри, если мы установим спутники над всей планетой, сможешь меня телепортировать, скажем, в другую страну?» «Пользователь, при наличии мощного приемника смогу. Но, боюсь, стоить это будет очень дорого. Мы только улучшили каппу до 3-го уровня, а лучше вместо каппы построить что-то совершеннее». «Понял. Мне заняться?» «Нет, я просто спросил. Лучше покажи состояние корабля». «Принято. Анализ завершен. Вывожу данные. Корпус, целостность 127%. Двигатели, целостность 80%. Внутренние системы, целостность 60%. Реактор, целостность 177%. Орудие, целостность 30%. Система жизнеобеспечения, 40%. Ядро гено ИИ, целостность 72%. Банк геноразумов, целостность 91%. Камеры, целостность 50%. Наномашины-репликаторы, целостность 100%. Биорепликатор, целостность 0%. Лаборатория, целостность 100%. Биореактор, целостность 100%. Биоэлектростанция, целостность 100%. 0. Целостность основных модулей. Каппа-03 работает. НММД-03 работает. МССТ-КАН работает. МУЭ-Т2 работает. ММН работает. Основные характеристики. Производство энергии 50 или в час. Запас энергии 299 из 300. Максимальная скорость полета в атмосфере 507 км в час. «Нет, не нужно было сравнивать с шаттлом. Давай лучше...» Договорить я не смог, так как появилась Дарья, и у нее резко выпучились глаза. Похоже, она увидела или почувствовала что-то очень плохое. «Мрах!»